Глава 19. Бездна была на удивление довольна и веселой, словно она знала то, чего не знаю я, и была в предвкушении. Все время подливала красное, как кровь дракона, шампанское из какого-то там мира, в котором оно особенно вкусное и редкое. Я не спорил и смог по достоинству оценить его вкус. «Выпей еще бокальчик и устраивайся поудобнее». Девушка хлопнула в ладоши, и появились порталы. «А затем я тебе расскажу интересную сказку». Из порталов выскользнули безликие девушки с красивыми телами, которые подошли к нам со спины и стали массировать плечи. Как же быстро я поднимаюсь в ее карьерной лестнице, от простого чая и печеньки до дорогого алкоголя в джакузи с крутым массажем. Она была права на все 100, ее истории мне понравились. Она их мне не только рассказывала, но некоторые еще и показывала. Так я узнал, что те дети были совсем непростыми, однако и не демонами, как я полагал. Все они были не без греха. Одна убила своего брата, чтобы в ее бедной семье ей доставалось больше еды. Просто столкнула его в бурную реку, когда тот был на рыбалке. Для меня было странно смотреть, как пацан лет 5 или 6 ловит рыбу. Но в мире у них был феодализм. Думаю, что люди с того мира уже с 10 лет могли бы получать паспорт в нашем и покупать алкоголь, как равные, или водить транспорт. Взрослеют там очень рано. Вторая девочка так вообще убила всю свою семью. Она тоже была обычной фермерской дочерью. Ее задачей было ходить в лес и собирать разные грибочки и ягоды. Мать специально обучила ее всему, что знала сама, и она даже могла зарабатывать, когда находила редкие целебные травы и приносила их домой. Тогда мать могла пойти и продать их на рынке. Она была примерной дочкой, вот только жили они бедно. Огород у них был маленьким, а налоги местному виконту приходилось платить постоянно. Поэтому всю свою злость глава семейства вмещал на ней. Для своих лет девочка была очень умной и решила уйти в монастырь, однако туда брали только сироток. Но для нее это была не проблема. Полгода она подсыпала понемногу ядовитые ягоды и грибы в похлебку, которую ела ее семья. Сама же в это самое время принимала травку, которая была противоядием. В общем, по ушам она мне проехалась, когда говорила, что ее убили родные. Ее действительно забили до смерти, но не ее родные, а люди из деревни, когда скрылась правда. И так было с каждым. Никто из них не был святым. Была одна беременная девушка, которая давила на жалость и была очень красноречивой. А то, что она своих детей продавала, не говорила. Один сплошной разводняк. Представляю, как бы мне было тяжело, попадись я на их уловки, и потом узнал бы правду. Выходит, коллекционер тот еще из рад и собрал поистине интересную коллекцию. Надеюсь, со временем я тоже свою соберу. После таких интересных историй и изысканного шампанского бездна отправила меня назад, пообещав, что самое интересное ждет меня впереди. Я еще не понял, о чем она говорит. А вот когда проснулся, то сразу понял. Ой, как мать его понял! Была ночь, даже не утро. В темноте я видел хорошо и чувствовал тоже. Обнаженное тело Лифы лежало, прижавшись ко мне. «Как? Что делать?» Эти мысли даже не успели закрепиться в моей голове. Для этого было слишком поздно. Лифа не спала и, лежав на моей груди, внимательно смотрела мне в глаза. Я тоже посмотрел на нее. А какой у меня был выбор? Поняв всю безвыходность ситуации, я еще не решил, как мне поступить до конца. А еще я не понимал, откуда она взялась. Была у меня мысль, что это не она, однако на всякий случай я открыл карту и увидел ее метку. Это точно она. А еще все девушки, оказывается, были уже в замке. Значит, они вернулись, хотя и не должны были, по идее. Радует только то, что они в полном составе, значит, никаких проблем не было. Блин, теперь она стала дышать тяжелее, а еще сопит. Если я буду молчать, то она может воспринять это как отказ. А я разве согласен? Я понимаю, что рано или поздно это произойдет, но я думал, что не в этом году. Если я сейчас прыгну в портал, это будет очень плохо. Думаю, такое мое решение разрушит наши отношения до такой степени, что пути назад не будет. Эх, мы в ответе за тех, кого приручили. Помню, так мне говорила бабушка, когда я погладил котенка, а потом пришлось забрать его домой, так как он увязался за мной. Вот и она напоминает мне того котенка, который сейчас лежит и смотрит на меня, ожидая моего окончательного решения. Даже тяжело вздохнуть не могу, как люблю это делать. Это может оскорбить ее, и она подумает, что я делаю это лишь из-за того, что она мне полезна. Конечно, она полезна, но и не только. Я же вроде привык к ней, а еще благодарен за помощь. Пусть я эгоист и мудак, но не могу же быть идиотом до такой степени. Одним движением руки обхватываю ее талию и притягиваю к себе поближе, насколько это возможно. Это послужило сигналом. Вот что вы за странные существа, девушки. Только что она смотрела на меня таким умным и одновременно серьезным взглядом, как будто от него зависит моя жизнь. А сейчас от него и следа не осталось. Сейчас на меня смотрит голодная вампирша, и ей нужна отнюдь не моя кровь, а я сам. Лифу было не узнать. Ее глаза стали кроваво-алыми. «Ну, наконец-то!» — облизнула девушка свои пухлые губы и жадно впилась в меня поцелуем. Что было дальше, сложно описать словами. Однако только одно могу сказать. Она этого очень долго ждала, и чувства меры у нее точно не было. Вначале она запрыгнула на меня, как дикая кошка, и сцепилась когтями в грудь, боясь, что я убегу. Я принял ее правила игры и сперва подчинился, но всему приходит конец, и моему терпению тоже. Шикарное женское тело на мне дало свой эффект, и во мне проснулся голодный зверь. Теперь все было в моих руках. Впрочем, одна очень возбужденная и страстная вампирша была совсем не против. «Я так рада за нее!» — захлопала в ладоши Полина, которой Лифа написала сразу, кого обнаружила в комнате. «Я тоже», — улыбнулась Катя. «Я думала, что этот день никогда не наступит. И Лифа однажды просто изнасилует его, не сдержавшись». Девушки сидели в комнате у Полины и пили чай. Лифа сразу написала Полине, как только вышла из ступора, не знаю, что делать. Зато знала Полина и дала совет своей подруге, как лучше действовать. Она хорошо знала Игоря и понимала, что в душе он должен сам все решить для себя. А то, что он сам не хочет признавать свое решение, это его особенность. Он любит из мелочей делать проблемы, а не потом от них сбегать. Зато, когда у него не остается выхода, он решает ее без проблем. Такой он человек, ничего уж тут не поделать. Лифа приняла совет у подруг. И сейчас эти двое сидели и переживали. Они знали, что Варк может вспылить и наделать глупостей, а еще обидеть бедняжку. Если девушку долго держать возле себя привязанной, но не проявлять в ней никаких чувств, это может плохо закончиться. Пробуждение. Оно было странным и интересным. Я ощущал себя полным сил и даже больше. Секунды мне хватило, чтобы вспомнить все вчерашние события, и сразу захотелось схватиться за голову. Лифа спит рядом и, кажется, проспит еще несколько часов, а может быть и дней. Чтобы это понять, мне стоило вспомнить, что мы ночью вытворяли, а потом и под утро. Не зря Вастерон говорил, что не каждый вампир может выдержать молодую вампиршу. Они плохо контролируют себя. А еще это объясняет, почему ее нужно было победить. Тут все до смешного просто оказалось. Если ты слабак, то в первую же ночь она тебя убьет. Осторожно выбираюсь из кровати и осмотрю взором свою квартиру-покои. Не решил, как это место можно назвать. Вот не очень это тянет на квартиру, а с другой стороны, в небоскребе у меня тоже весь этаж был моим. А глядя на еще неотесанные стены из каменных блоков, я понимаю, что работы предстоит еще много. Нужно везде сделать капитальный ремонт. Почему я в такой момент думаю о ремонте? На кровати все еще спит Лифа, и, пожалуй, пора мне валить. А то еще наделаю глупостей. Я мастер глупостей и неловких ситуаций, когда в самый нужный момент могу ляпнуть какую-нибудь ерунду. Лучше уж до вечера пойду и погуляю. Открыл портал и переместился в ванную комнату, пока все еще спали. Хитрая Лифа, но, должен сказать, она сделала все правильно. Наверное, я так бы и не решился сделать первый шаг. Как же тяжело быть таким человеком, когда убить другого разумного для меня не стоит даже гроша, а вот разобраться со своими отношениями для меня прям каторга. Я заметил, как она довольно улыбнулась, когда я уходил в портал, прикрыв один глаз. Спасибо, что хоть не заставила вести этот неловкий разговор с утра. После душа я быстро забежал в свою оружейную и посмотрел, что у меня тут осталось. Набрал еще стрел и разных полезных карточек, а также надел кожаную броню. Затем написал прапору, чтобы еще закупил мне комплектов 20, а то и 30 такой брони. Кстати, о ней. Зачем я ношу постоянно одно и то же? Привык, и хоть ты тресни, не хочу другие. После личного арсенала я пошел в сокровищницу. Вот что я за человек. Вчера только там был, но выложить все забыл. Скинул все серебро, а затем написал прапору, что там появилась прибавка. Такими темпами Ему скоро нужна будет дополнительная помощь». «Доброе утро, господин», — появился из ниоткуда Антуан и низко поклонился. «Я изучил всю ситуацию и должен признаться, ваш замок имеет прекрасные перспективы. Как призраку мне доступно больше, чем когда я был человеком, и это очень удобно. Должен сказать, что здесь и сейчас я успеваю намного больше». «Интересно, что он тут успевает? Я лично ничего никогда не делал в замке». «И тебе привет», — пожал ему руку вполне материальную, благодаря энергии из камня гор. «Давай конкретику». «Как вы и говорили, я обратился к самым важным людям, которых вы назвали, и они вели меня в курс дела», — стал перечислять он мне людей, и первым там был комбат. «Мне уже набирают постоянный штат прислуги, которая будет работать под моим руководством». «Прислуга. Какие интересные слова». «Тебе уже говорили не применять такие слова. Мы клан, и здесь нет никаких слуг». «Прошу прощения. Мне потребуется некоторое время, и я эти слова буду пока использовать, но только при личном общении с вами. Я понял, насколько в этом мире все отличается. Мы уже наняли учителей, которые просветят меня во всех вопросах». «Наймут». «Снова не очень хорошие слова». «Да, со словами тебе нужно поработать. Еще хочу напомнить. Я тебе уже говорил, но стоит повториться». Сделал паузу, глядя на него, чтобы понять, внимательно ли он меня слушает. «Никаких применений силы или рабских отношений. Все люди в клане и даже те, кто работает, выполняя черную работу, не рабы. Они просто добровольно делают свою работу». «Я не глупо все понимаю», — выдал он мне опять поклон. «Я даже рад, что приходится работать в таком коллективе. И не люблю я принуждения». «Ну да, после того, как его пленили в картине, думаю, что он не фанат всего, что связано с рабством». «Вот и отлично». После разговора с ним я отправился к комбату и переговорил с ним, а еще рассказал историю про домик, в котором был, и что там за картины. Еще мы наведались вместе к Андрюше, и комбат впечатлился способом пленения врагов, однако попросил меня сильно не увлекаться этим. По его словам, иногда убить врага лучше, чем держать в таком состоянии. В моем доме все еще спали, и я никого не стал будить, кроме мелких. «А чего это они спят?» Ментально позвал Жорика и Жижика, и они не заставили себя ждать. Уже спустя минуту открылся портал, из которого выбежали две сонные мордашки. Жижик сразу прыгнул мне на плечо и стал облизывать щеку, а Жора запрыгнул на руки, чуть не сбив меня с ног. «Он у меня кабанчик уже совсем нелегкий. Неплохо так отожрался на хозяйских харчах». После веселой ночки мне требовалось веселое утро. Пошел в столовую, где покормил себя и двух проглотов, а затем отправился на крышу замка. Туда добрался порталом и окинул взглядом все свои владения, как настоящий лорд. «Хм, а что, звучит? Лорд Варг». «Милый, я надеюсь, ты не собираешься наделать глупостей. Ты же знаешь, что все хорошо, и мы были не против». А вот и Полина проснулась. «Хм, она очень хорошо меня знает и предугадала, что такой вариант был возможен. Правда, в этот раз я спокойнее на все это реагирую. Наверное, в душе я уже смирился со всем. Не переживай, со мной все хорошо, просто вышел подышать свежим воздухом. Ну и убью заодно кого-нибудь. Вечером буду. Люблю тебя». «Не ты одна», — провел по расцарапанной груди рукой. «Кто ж знал, что вампиры такие дикие и необузданные? Регенерация вчера работала без сна и отдыха». «Ладно, это все не то, о чем я хочу сейчас думать. На самом деле я соскучился за своими мелкими и хочу пойти с ними в одно интересное место. Я ведь вешал метки на людей порядка, и теперь знаю, где находятся их базы. А их у них немало. Они базируются по всему миру, если судить по меткам, которые открыли мне неплохой кусок карты мира. Открываю портал в Австралию и прыгаю в него. Моя мелочь идет за мной, и мы оказываемся в разрушенном городе возле однозвездочной гостиницы. Когда-то у нее было 5 звезд, но 4 уже упали и валяются на земле. Так что на стене висит только одна. На мне невидимость, и на мелких тоже. Я всего в 1 километре отсюда, я вижу первую маленькую базу. Добрались туда очень быстро, хотя и пришлось разглядывать все встречное. Что могу сказать, если кратко? Зомби как зомби, у нас такие же. Разве что если сравнить город, то у нас с виду апокалипсис настал лет 5 назад, а у них только вчера. Вот честное слово, почему у них так мало травы выросло на улицах? Да у нас местами уже целые ботанические сады. В высокой траве теперь сидят зомби из тех, что не слишком крупные, и устраивают свои засады. Эх, я сегодня думаю о всякой фигне. Вот какая мне разница, что у них травы меньше? У меня вообще-то есть друид, который может ее выращивать. Зато, думая о фигне, я уже успел все тут разведать. И теперь вижу, что это не база, как я сразу думал, а просто пункт для лута. Большой многоквартирный дом, который забивают разным добром, а потом утаскивают его к себе порталами. Видно, сделано так, чтобы по 10 раз не открывать портал, а сделать все сразу. Кстати, его выбрали не просто так. Тут всего 5 этажей, но есть пристройка для спортзала. Вот именно эта пристройка сейчас используется как склад. Внутри людей не особо много, но над всеми встречными, что выходят и заходят, я вижу символ порядка. «Жижа, иди и убей всех наблюдателей!» Решил я не возиться и сразу отправил его на дело. Также написал комбату сообщение, чтобы готовил мулов, которым придется таскать добро. Старик, как обычно, выругался, но попросил дать ему 20 минут. «А я что, разве против?» «Кстати, я только сейчас понял, что система мне за вчера не дала прибавку к инвентарю». «В дальнейшем прибавка будет происходить раз в неделю. Вы часто убиваете». «Это еще что такое? Она не хочет тратить на меня свои мощности?» «Чем больше у разумного инвентарь, тем реже идет начисление килограммов». «Ням!» «Чего тебе? Ты хочешь пойти и кого-нибудь убить?» «Конечно, я знал, что он хочет. Мой мелкий тоже за мной скучал. Забрался на соседнее здание блинками и открыл там портал, который ведет в небоскреб, на самый большой склад. У тебя задача будет сейчас другой», как опытный командир по делам изъятия у врагов добра, сказал я. «Идешь туда и воруешь все, что плохо лежит, а затем относишь в портал, и там выгружаешь. А с меня по бургеру за каждую ходку, понятно?» «Я!» Довольно поднял кулачок вверх Жорик, и аж портал открыл само здание, чтобы далеко не ходить. А я стал ждать. Жижик только что убил наблюдателей, всего их было 12. Они сидели на разных верхушках и наблюдали за периметром. Но как наблюдали? Одни играли в карты, другие ели. Один из них целился в зомби из арбалета. Их, кстати, в этом районе было очень мало. Убийство не осталось незамеченным. Впрочем, я и не скрывался. Люди стали суетиться, выбегая при полном боевом параде. Щиты на них были уже накинуты, и они перебегали группами, а не все вместе. А я стою сейчас прямо у двери и внимательно слежу за ними. Ну, человек 200 выбежало, и стали внимательно осматриваться по сторонам. Жижика я стоял наблюдать за порталом. Кстати, уже 2 бургера должен Журику. Шустрый у меня малый. Сам тоже зашел внутрь, меня там точно не ждали. В моих руках 2 коротких клинка. И сегодня сбудется моя месть клану порядка, а то они совсем оборзели.